Самое замечательное в биографии сэра Угурбаду, что за свою долгую жизнь он успел побывать старшим магистром нескольких орденов. Факт совершенно исключительный. Он начал свою карьеру, где бы ты думал, в ордене семилистника. Ничего себе! Я даже рассмеялся от неожиданности. Можешь себе представить, кивнул Лойсо. Он очень быстро стал младшим магистром и почти так же быстро старшим. Но на этом его головокружительная карьера и закончилась. Угурбада был самым честолюбивым из людей, имеющих дело с чудесами, и при этом его могущества никогда не хватало, чтобы стать первым. Когда умер последний из семи основателей ордена и великим магистром стал молодой Нуфлин Монимах, Угурбада впал в такую ярость, что от одной из загородных резиденций ордена камня на камне не осталось. Насколько я знаю, сначала он собирался вызвать Нуфлина на поединок. В то время это считалось вполне законным способом окончательно выяснить, кто достоин мантии великого магистра. Но в последний момент Угурбаду передумал. Между прочим, правильно сделал. Я терпеть не могу этого параноика Нуфлина, но отлично понимаю, что в то время ему не было равных. Угурбаду тоже это понимал, а посему решил просто уйти. Правда, он нашел неплохой способ хлопнуть дверью. Какое-то время после этого об Угурбаду ничего не было слышно. Но через пару дюжин лет он появился в резиденции великого магистра ордена Стола на Пустоши. Насколько мне известно, он пришел туда не с пустыми руками. Несколько священных тайн ордена Семилистника благополучно перекочевали в распоряжение великого магистра Тотты Хлуса. Угурбад, разумеется, тут же стал старшим магистром ордена. Эта идиллия продолжалась лет 60, пока старик Тотто не решил навестить темных магистров. После его смерти Угурбаду с удивлением обнаружил, что мантия великого магистра достанется другому парню. История повторилась. Угурбада не решился вызвать своего соперника на поединок, немного побузил и гордо удалился. В конце того же года Угурбаду навестил резиденцию Ордена Зеленых Лун, но великий магистр Минер Гюсот предложил ему только пост младшего магистра для начала. Говорят, Угурбаду вышел от него, так и не сказав ни слова, белый от злости. Все это так его потрясло, что он решил покинуть Соединенное Королевство. Подлечить нервы, я полагаю. Почти через 100 лет он объявился в Ордене Решеток и Зеркал, где действовал по уже знакомой схеме. Обменял несколько дюжин чужих тайн на место старшего магистра и принялся терпеливо ждать смерти великого магистра Тундухи Мандгибуха. Насколько мне известно, это была самая серьезная из его попыток. Парень так увяз в интригах, пытаясь подружиться с остальными старшими магистрами и перессорить их между собой заодно, что великий магистр Тундуки заподозрил неладное и благоразумно отослал Угурбаду в одну из провинциальных резиденций ордена. Тот соблазнился предстоящей ему полнотой власти, пусть всего лишь в отдельно взятой резиденции, и согласился. Ужасная ошибка. Через несколько лет после его отъезда старик благополучно умер, и Угурбада получил официальное приглашение вернуться в столицу для участия в церемонии возведения в сан великого магистра одного из его хороших приятелей. Новый великий магистр, сэр Эшла Рох, наивно полагал, что его старому другу Угурбаду будет приятно лично принести ему поздравления. В общем, Угурбада вернулся в столицу и немного испортил им праздник, после чего с треском вылетел из ордена, сам понимаешь. Я уже улыбался до ушей, несмотря на жару. Мои страшные сны все меньше походили на вещи, что правда, то правда. После всех этих приключений Угурбаду заявился ко мне, продолжил Лойсо. Признаться, я с интересом следил за его метаниями, поскольку здорово подозревал, что рано или поздно этот шустрый парень доберется и до моего кабинета. Поэтому я сразу сказал ему, что чужие тайны меня очень даже интересуют, но умирать я не собираюсь ни завтра, ни через 1000 лет, так что мантия великого магистра ему здесь не светит. А Угурбаду, понимающе кивнул и заявил, что уже смирился с тем, что быть первым не его судьба. А потом добавил, что если уж быть вторым, так только после самого Лойсо Пандохвы. В те веселые времена меня можно было купить даже на куда более грубую лесть. Теперь я понимаю, что был совершенно сумасшедшим типом. Одним словом, я провел в его обществе несколько дней, узнал кучу небесполезных фокусов, которые другие ордена считали своими страшными тайнами, а потом сделал Угурбаду одним из своих старших магистров, как и обещал ему с самого начала. Единственный случай, когда старшим магистром ордена Водяной Вороны стал человек, который не прошел обряд посвящения еще в детстве.